Глава 4. Вторым уроком шла математика. Достав тетрадь, увидела, что домашняя работа осталась невыполнена. На листке одиноко красовалась запись «Задача номер». И на этом все. Впереди перемена. Может, хоть одно задание успею решить. Рядом притулилась Светка. «Ты Матешу сделала?» Она заглядывала мне в тетрадь через плечо. «Нет, как видишь». Я уже и подзабыла, что подруга крайне халатно относилась ко всем заданиям на дом. Ты тоже сильно не усердствовала. «Ирка, ты знаешь нулевые способности?» Она наигранно вздохнула. «Или лень, на все +100». Почему-то начинала раздражать ее несобранность, хотя в школе все это казалось таким обыденным. От сквозняка хлопнула входная дверь. Я подняла голову, и сердце на миг замерло. В класс вошел мой Николай, ведь в это время мы уже с ним встречались. Все чувства смешались, и радость увидеть его снова, таким, каким я его полюбила, и боль от того, каким он в итоге стал, печаль и скорбь за потерянного ребенка, ненависть к его пьяным выходкам. Математика была напрочь забыта. Как завороженная смотрела я на своего давно почившего мужа. Ярко-голубые глаза, непослушная челка, которую он постоянно поправлял пятерней, скуластый, с маленькими конопушками на курносом носу, высокий, удивительно хорошо сложенный для подростка. И перед глазами всплывал его предсмертный облик. Пропитое почерневшее лицо, неряшливая щетина, вечно сальные патлы с проплешиной на темечке, которую он тщательно зачесывал остатками шевелюры, неизменно грязные руки с черными ободками под ногтями и тяжелый смрад давно пропитого нутра. Вспоминала я и нашу свадьбу. Мы были молоды, красивы и безумно счастливы. Помню нашу первую ссору, когда я отказалась брать его фамилию. Не захотела стать Кривцовой, хотя Коля кричал, что ничего банальней фамилии Иванова быть не может, и наши дети все равно будут Кривцовыми. Не знаю почему, но я настояла на своем, так на всю жизнь и оставшись Ивановой. Муж долго дулся на меня, а потом привык. Коля, запустив руки в карманы, постоял возле доски, разговаривая с мальчишками, после пошел на свое место. Третья парта в крайнем ряду. По пути поднял на меня глаза и, улыбнувшись, подмигнул. Я опустила взгляд к тетради. Этот чудесный сон я не хотела проводить с ним. Каждый день после уроков он провожал меня до дома. Если все повторится как впредь, то лучше сбежать с последнего, чем снова вспоминать ту боль, что принес мне мой брак. Подняла глаза. Коля удивленно смотрел в мою сторону. Я смущенно улыбнулась и кивнула в знак приветствия. Только тогда он, усмехнувшись в ответ, развернулся к парте и начал доставать тетради и учебники. Прозвенел звонок, все потихоньку рассаживались по своим местам. Последним в класс вошел Витька Басов, кинув сумку через весь класс на свою галерку. Сегодня он, на удивление, решил посетить аж 2 первых урока. Наверное, опять его родители вызывали к директору. Я оглядывала своих одноклассников. Такие молодые и полные планов на грядущую жизнь. Многих она сломает. 90-е дались людям непросто. Вот первая красотка класса, Ольга Еремеева. Высокая, с длинными стройными ногами и красивой грудью. Ее отец был военным, не последних чинов. У них была большая квартира в центре и, мечта миллионов, машина, черная «Волга», что блестела своими полированными боками у школы, когда отец заезжал за Ольгой, вызывая восхищение и зависть всех мальчишек. Потом ее отца посадят за хищение, а первая красавица класса погибнет в глупой аварии по вине пьяного мажора, сыночка одного из новорешей. Юрка Сорокин, заурядный мальчишка, в 90-е неожиданно хватко занялся бизнесом. Сначала сам мотался за шмотками в Китае и Турцию, потом нанял помощников. Открыл по городу сеть бутиков, где тот же ширпотреб продавали под красивыми лейблами итальянских дизайнеров. Сейчас он жил где-то в Испании, оставив свой бизнес детям. Взгляд упал на нашу Тихоню, Танечку Свиридову. Невысокая, сильно сутулая, с невыразительными чертами лица и блеклыми серыми глазами. Так ее и звали за спиной, мышью. Она всегда была незаметной, тихонько появлялась за партой и исчезала после уроков, училась ровно на четверке, без особенных успехов. Ее воспитывал отец, мать Тани погибла при родах. С детских лет она тянула на себе все небольшое хозяйство, наверное, поэтому и была слишком серьезной для своих лет. После школы она неожиданно выскочила замуж за красавца из очень обеспеченной семьи дипломатов. Все были в шоке, но через год нашу мышь было не узнать. Глаза сияли, как и ее бриллианты на шее и руках. Она стала похожа на супермодель с глянцевой обложки, ухоженная, в дорогих мехах. После распада Союза родители уехали за границу, оставив сына с женой здесь. Муж Тани подсел сначала на элитный алкоголь. Ветер перемен принес с собой невиданные доселе удовольствия. Когда попойки перестали приносить былую радость, в ход пошли наркотики. Он погиб от передозировки, а Таню стали все чаще встречать с мужчинами. Сначала в дорогих ресторанах, а потом и просто в шашлычках, где не первой свежести стареющая красотка сидела на коленях у знойных сидеющих мужчин, вечно пьяная, с размазанной косметикой и не по годам фривольных нарядах. Почему я сначала вспомнила этих троих? Может, от того, что так сильно разнилась наша судьба, хотя все мы вышли из одной страны и одного круга, с посредственным заработком, средними квартирами и обычными семьями. Уже не замечая присутствия учителя, я все продолжала вспоминать судьбы моих друзей. Наш ботаник Валя Тихонов, хрупкий, сутулый, в огромных очках, на вечно серьезном лице, стал авиаконструктором и уехал в Америку. Говорят, сделал там отличную карьеру. Тот же Витька Басов после школы неожиданно взялся за ум, выучился на инженера. Хотя все твердили, что в институт ему дороги нет. Женился на своей сокурснице. От его разгильдяйства не осталось и следа. Он не хватал звезд с неба, однако достойно пережил перестройку и новое лихое время. Нашел работу по душе и крепко стоял на ногах. Всю жизнь прожил со своей женой. Воспитали двух сыновей, которые из-за своего коренастого сложения напоминали двух боровичков. Кто-то из одноклассников уехал по распределению после учебы, да так и остался в одной из бывших республик Советского Союза. Кто-то умотал за границу, как только это стало возможным. Проредили наши ряды алкоголь и наркотики. Прервал мои размышления окрик Михаила Борисовича, нашего математика. «Иванова, проснись! «Сдай домашнюю работу!» Растерянно перевела на него взгляд, все еще находясь в плену воспоминаний. Я забыла дома тетрадь. Щеки покраснели от неловкости. «Эх, весна!» Неожиданно по-доброму улыбнулся учитель. «Сам молодым был. Но в понедельник сдашь две работы!» Он строго погрозил пальцем. «Хорошо». Краска стыда все еще не желала покидать моего лица. Остальные уроки пролетели одним мгновением. Пучина нахлынувших воспоминаний не желала отпускать. И я так и просидела, задумавшись о прошедших днях юности. Подходил к концу пятый урок, когда вспомнила, что после занятий предстоит разговор с Николаем и поход до дома. И сказав Светке, что у меня очень болит голова, трусливо смылась на перемене. Дома могла быть Алка, поэтому время до окончания занятий я провела в небольшом сквере, рассматривая прохожих и любуясь той удивительной атмосферой спокойствия, и умиротворенности, что была присуща 70-м годам. Ей, казалось, был наполнен воздух. На лицах прохожих играла легкая улыбка. Не как теперь, либо взгляд в пол, либо фальшивый оскал в 32 зуба. Так непривычно было видеть маленьких детей, серьезно шагающих по своим делам без родителей, не боящихся, что их украдут или заманит в подворотню педофил. Тогда и слов таких не ведали. И можно было обратиться за помощью к любому, зная, что тебе ее окажут. Без денег, без напускного равнодушия. Просто так, от всего сердца. И большое сердце было словно у самой страны, горящее от доброты миллионов людей, не на показ заботящиеся о каждом человеке без исключения. Наверное, так подходит к концу самые счастливые сны. Скоро я проснусь и, кряхтя и разминая спину, отправлюсь на свою нудную, тяжелую работу. Ноги к концу смены отекут, наливаясь взбухшими узлами вен. Руки будут болеть от хлорки. Давление скакать вместе с переменчивой весенней погодой. И опять потянется вереница лиц покупателей. Равнодушные ко всему подростки с набитыми жвачкой ртами, приветливые старушки-склочницы, которые выходят в люди за очередным скандалом, всегда спешащие после работы женщины с маленькими детьми, что вечно хнычут и клянчат сладости. Разница времен так больно ударила по нервам, что на глаза выступили слезы. Смахнув их, я пошла домой. Если у меня есть еще возможность провести время с родителями, то не надо ее упускать. Квартира встретила меня знакомым запахом греющегося на плите обеда. Только сейчас я поняла, насколько сильно проголодалась. Странно для сна. Но загружать себя очередными грустными мыслями не стала. Разувшись, прошла на кухню. Там хозяйничала Алла. «А, уже вернулась? Доставай себе тарелку, сейчас будем обедать». Она раскладывала на столе приборы, резала хлеб. «Что на обед?» Сестра с тревогой взглянула на меня. «Ты сегодня какая-то странная. Сама же вчера у мамы котлеты просила с пюре». «Точно, я забыла». Алла подошла и положила руку мне на лоб. «С тобой все нормально, сестренка? Чудная какая-то. Сколько и поругались?» «Нет». «Откуда ты про него знаешь?» «Не помню, чтобы я до окончания школы рассказывала родным о нашем романе». Сестра усмехнулась. «Я же не слепая. После школы кто тебя каждый день провожает? Кстати, почему сегодня одна?» «Так, настроения нет». Я достала тарелки и принялась раскладывать еду. «Понятно», — промычала Алка, засунув в рот ложку с пюре. «Точно поругались». «Вот и у меня полная неопределенность». Она подперла щеку рукой и тоскливо взглянула в окно. «Почему?» Я не помнила, чтобы сестра откровенничала со мной. «Что почему? Будто не знаешь. Ярик. Вот вроде нравлюсь я ему». «Но он не подходит. Ходит, глазами стреляет, а на танцах будто не замечает. Странные они, эти мужчины». Алла вновь принялась за еду, а я вспомнила, о ком идет речь. Ярик учился с ней в одном институте, только на пару курсов старше. Симпатичный парнишка, с русыми, словно рваными вихрами и прозрачными голубыми очами. Странный их цвет походил на две льдинки, спрятавшиеся в его глазах, будто у сказочного Кая. Они познакомились на каком-то из субботников, но дальше дело не шло. Ярослав был неизменно вежлив, помогал, если Алла обращалась к нему. Но на этом все. Встречаться с ним сестра так и не стала, несмотря на все ее старания. Потом она познакомилась с Борисом, что долго и красиво ухаживал за ней. Но их брак долго не продлился. Поженились они на 4-м курсе, получили комнату в общаге. К такому Алка оказалась не готова. Ее бесило все. Общая ванная, кухня и маленькая комнатушка, где слышимость была такая, словно живешь вместе с соседями. Через месяц она подала на развод и вернулась к родителям. Потом было несколько мимолетных романов, из-за которых мы часто ругались. В это время Алла напрочь забыла о больной матери, и мне приходилось сбегать с пар, чтобы ухаживать за ней. В конце концов, она вышла замуж за своего преподавателя, с которым случайно столкнулась в магазине. Тогда уже она не была его студенткой. Их роману ничего не мешало. Страсть кипела бурно, и вскоре сестра вышла замуж за представительного Вячеслава Тихоновича. Он был ее старше, но это, казалось, только подчеркивало статус сестры в глазах окружающих. Ощутимым довеском к мужу стала его большая трешка и старенький жигуленок. «Сегодня твоя очередь мыть посуду», — отвлекла меня Алла. «Хорошо». Все новые и новые воспоминания не давали покоя. Они всплывали, словно из темного омута времени, где я старалась их похоронить навсегда.